Глава 27. Диана была полна решимости. Пусть не исправить содеянное, нет, но хотя бы поговорить, объясниться, попросить прощения. Ей просто необходимо, чтобы Ормонд понял, как она сожалеет о своем поступке. О том, что ударила его. О том, что сказала. А главное, о том, в чем призналась ему. Эта мысль завладела ею полностью. Все остальное отошло на задний план. Раздав с утра указания слугам, Диана принималась за поиски мужа. Она день за днем продолжала методично обходить все места, где он мог появиться. Спрашивала каждого встречного об интенданте Лабартенара. Но только к концу второй недели вышла на его тайное убежище. Оказалось, муж скрывается от нее на тренировочном полигоне. Она чует в домике рядом с заброшенными казармами. В давние времена этот домик принадлежал капитану замковой стражи. Диане никогда не пришло бы в голову по собственной воле посетить эту часть территории. Отсюда часто доносились звуки пальбы, звон оружия и крики мужчин, чаще всего неприличные. Полигон находился за хозяйственными постройками и представлял собой огороженную высоким каменным забором площадку. На ней располагались деревянные приспособления для того, чтобы поддерживать тело в спортивной форме. Лестницы, стенки, непонятные турники. Женщинам вход не воспрещался, но и особо не приветствовался. Да и сами дамы не горели желанием наблюдать за разгоряченными потными мужчинами. А простые служанки и вовсе стремились обходить полигон кружной дорогой. Уровень маскулинности тут зашкаливал, а вот манеры падали до нуля. Ормонда совсем недавно видели здесь, только поэтому Диана решилась толкнуть тяжелую обитую сталью калитку. Муж был на месте. И, к счастью, один. Леблэс ожесточенно колол шпагой соломенное чучело. Его движения были быстрыми и решительными. Солома разлеталась в разные стороны мелкими ошметками. Сам Ормонд в этот момент меньше всего напоминал жалкого инвалида. Это был грозный воин, сильный, ловкий, уверенный в своих действиях. Шпага порхала в его руке, а сам он двигался так стремительно, что только самый внимательный взгляд заметил бы хромоту. Острая жалость кольнула сердце Дианы. Жизнь несправедлива к ее супругу. Он заслужил быть счастливым с любимой женщиной. Она оказалась недостойной его. Внезапно больная нога подвела мужчину. Подломилась в колени. Чертыхнувшись, Леблэс покачнулся и, пытаясь сохранить равновесие, вогнал кончик шпаги в песок. Оперся на нее, как на трость, всем своим весом. Клинок изогнулся, но устоял. «Ормонд!» — крикнула Диана испуганно. И увидела, как закаменела его спина с прилипшей от пота рубашкой. Он не обернулся. Вырвал шпагу из песка и продолжил рубить чучело. Только его движения уже не были такими уверенными, как прежде. «Ормонд, нам надо поговорить». Она подходила медленно. Со спиной разговаривать не хотела, а сказать нужно было о многом. Но Леблэс сделал вид, что не слышит ее, и упорно продолжал тренировку. Впрочем, изображать невозмутимость у него получалось из рук вон плохо. Даже не видя лица мужа, Диана понимала, что все его спокойствие напускное. «Ормонд». Она подошла совсем близко и коснулась его левого плеча. В другой руке он держал шпагу. От ее прикосновения Леблэс вздрогнул всем телом и медленно опустил оружие. «Ормонд, пожалуйста, прости меня. Давай поговорим. Я была дурой. Если бы ты только знал, как я сожалею о своих словах». Муж не двигался. Диана, ободренная его молчанием и тем, что пока не нужно смотреть ему в глаза, продолжила. «Позволь мне все исправить. Я хочу, чтобы наши отношения стали прежними. Ты очень дорог мне». Он не позволил ей договорить. Резко обернулся и перехватил руку, лежащую на его плече. Сжал пальцы сильно, до боли. Диана едва не вскрикнула, но удержалась, понимая, муж имеет право быть резким. «Я очень дорог тебе». «Ты в этом уверена?» Сквозь язвительность в его голосе проступала боль. Мучительная, беспощадная, режущая на части. «Именно поэтому в ночь новогодья ты сбежала с принцем. Поэтому ты прилюдно подвергла меня такому унижению, что я растерял все остатки гордости который сумел сохранить после увечья. Я точно тебе дорог». Под конец Ормонд уже кричал. «Я попросила прощения». Она тоже сорвалась на крик. Если бы он только знал, чего ей стоило найти его и признать, что была неправа. Ормонд расхохотался. Натянуто, зло, неестественно. Затем резко оборвал этот смех, больше похожий на рыдание. Его пальцы все сильнее сдавливали ее ладонь. Не в силах терпеть боль, Диана выдернула руку. «Твой брачный узор такой яркий, каким ни разу не был даже после подрисовки. Ты не просто переспала с принцем. Ты связана с ним». Теперь муж говорил тихо и обреченно. Но лучше бы он, как прежде, кричал, пусть бы злился на нее, потому что эта обреченность в его голосе била наотмашь сильнее пощечины. Диана машинально глянула на запястье. Подарок кружки немного сполз, открывая татуировку. А та по-прежнему была налита ярчайшей тьмой. «Что значит «связано»?» Вопрос прозвучал глухо. Она понимала, что не стоит спрашивать об этом Ормонда, тем более сейчас, когда пришла просить прощения. Ей нужно помириться с ним и попытаться восстановить отношения. Но больше поговорить было не с кем. «Наш брак был формальным. Мы так и не закрепили его. А твоя вязь и вовсе делает его недействительным. Теперь ты связана с его высочеством более прочными узами». Леблес устало вздохнул. Ну вот и все. Он сказал то, что понял сразу, едва увидел ее утром после новогодья. Его жена принадлежит другому. И ему, Ормонду, следует отойти в сторону. Оставить ее в покое, уступить тому, кто имеет на нее больше прав. Но кто бы знал, как это больно. Я отпускаю тебя. Наш брак будет расторгнут в ближайшие дни. Каждое слово выходило с трудом, приходилось насильно выталкивать их из глотки. «Нет!» — выкрикнула Диана. Ее охватил дикий страх. Страх потерять поддержку этого человека, снова остаться одной. Ведь в глубине души она понимала, что Джерард никогда не сделает для нее того, что сделал Ормонд. Никогда не даст свое имя, не приведет хозяйкой в свой дом. У Джерарда есть Инесса и корона, а еще то проклятие. Их случайная ночь всего лишь ошибка. «Пожалуйста», — почти плача попросила она. Хотела продолжить, но рот наполнился горечью, а в глазах потемнело. Диану качнуло. Мир вокруг затянулся туманом. Бездна. Ормонд едва успел отбросить шпагу и подхватить потерявшую сознание жену. Неужели ее так напугали слова о расторжении брака? Несмотря ни на что, в душе затеплилась надежда. Леблес готов был смириться с изменой жены. Готов был простить и принять. Ведь здесь была и доля его вины. О расторжении брака он заговорил лишь из боязни, что она скажет об этом первой. А ему хотелось сохранить жалкие остатки гордости. И вот чего добился. Напугал до потери сознания. Подхватив Диану на руки и припадая на больную ногу, Ормонд поспешил к замку. «Скорее, беги в лазарет, позови лекаря. Скажи госпоже Диане плохо», — велел он первому попавшемуся слуге. Тот лишь глянул на бесчувственную ношу коменданта и бросился в сторону пристани. Леблес отнес жену в ее спальню. Он не позволил никому прикоснуться к Диане. Хотя кто-то из слуг пытался ему помочь, перехватить слишком тяжелую для калеки ношу. Но после грозного рыка, вырвавшегося из горла Леблеса, желающие помогать испарились. Удивительно, но в эти минуты Ормонд вовсе не ощущал себя ущербным. Может, он стал больше хромать, поднимаясь по бесконечным лестницам. Может, к концу пути у него дрожали руки. Но он бы ни за что не выпустил свою драгоценную ношу. Диана нуждалась в нем. И он был готов терпеть любые лишения и боль, лишь бы помочь ей. В комнате Ормонд уложил жену на кровать. Расстегнул пуговицы ее платья и расшнуровал корсаж, давая возможность дышать полной грудью. А сам тяжело опустился на край постели. Лекарь появился минут через 40, которые для Леблеса растянулись в мучительную бесконечность. Примчался на взмыленном скакуне. Это был не док, который отправился в плавание вместе с бурерождённым. Один из тех корабельных врачей, кто попал на остров как пленник. Последние месяцы они трудились под неусыпным оком Салара, а теперь заменяли его в лазарете. Прибывший застал интенданта, держащим ладонь жены в дрожащих руках. «Что случилось?» — спросил лекарь, профессиональным жестом подтягивая к кровати стул. «Она потеряла сознание», — хрипло произнес Леблес и, чуть подумав, добавил. «Мы поругались». Дальше продолжать не хотелось. «Все понятно. Не переживайте, я осмотрю вашу супругу». Орман тяжело поднялся и отошел к окну. За его спиной щелкнул замочек докторского саквояжа. «Плохо, что Салара нет». Да, он давно не единственный врач на острове, ведь с последним рейдом появились еще два. Но он один из самых лучших во всей Аквилении. «Помогите моей жене, господин». «Тернес», — представился лекарь. «Марк Тернес». И добавил успокаивающим тоном. «Все будет хорошо, господин интендант. Супруги часто ссорятся. Вот увидите, вы помиритесь». Орманд кивнул, не оборачиваясь. Пусть этот Тернес приведет Диану в чувство. Тогда он, Орманд, попросит у нее прощения. Скажет, что не будет ее осуждать, что бы ни случилось. Пусть она любит принца, это не важно. Он сумеет смириться с этим, лишь бы она была жива и здорова. Господин интендант. Бодрый голос лекаря прервал его самобичевание. Примите мои поздравления. Леблес обернулся, еще не вполне осознавая, о чем тот говорит. «Что, простите?» «Поздравляю», — повторил Тернес с довольной улыбкой. А затем огорошил. «Ваша жена беременна». Орманд на секунду застыл, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Но на лице не дрогнул ни один мускул. «Как?» — прохрипел он, сжимая кулаки. «Как вы это определили?» «Это было легко. На брачной вязи вашей супруги появились особые завитки», пояснил лекарь, все так же улыбаясь. «Вы бы их увидели, если бы знали, куда смотреть. У вас они тоже есть. Дайте руку, я покажу». Но в ответ на предложение Леблес только скрипнул зубами и нервно отдернул рукав. И вот татуировка почти смылась за это время. Но теперь... теперь он поправит ее. Диана открыла глаза, когда лекарь уже закрывал чемоданчик. Сознание медленно прояснялось. Первое, что она увидела, было взволнованное лицо склонившегося к ней мужа и смутно знакомого, но подозрительно радостного мужчины. Она вопросительно посмотрела на гостя. «Врач, а что со мной? Я больна?» «Нет, госпожа Леблес». Тернес расплылся в широчайшей улыбке. «Вы не больны». «Тогда что со мной?» Диана напряглась. Она еще плохо соображала после обморока, но эти двое вели себя очень странно. Врач сиял, как начищенная монетка, а с лица Орманда не сходило тревожное выражение. Внезапно она почувствовала, как ее ладони аккуратно сжимают теплые пальцы мужа. Перевела взгляд на него. Вспомнила, как они поругались, как он сказал, что расторгнет брак, и удивилась. Орманд смотрел с затаённой нежностью. А потом попросил. «Господин Тернес, оставьте нас с женой наедине». Лекарь не стал спорить. Быстро откланялся и удалился, под настороженным взглядом Дианы. Как только за ним закрылась дверь, госпожа Леблес вскинула на мужа недоумевающий и немного испуганный взгляд. «Так ты скажешь, что со мной?» Орманд выждал, пока в коридоре стихнут шаги, и только тогда произнес: «Диана, ты беременна».